Наводнение, наводнение. Дома серые, как на фотографии из газеты. И деревья, и снег между ними, и галки на заборах. И вода плывет между галками и заборами. И все-таки весна. И мокрый воздух, и жажда жить. 1922 год. Пролетка подъехала, галки кричат, талая вода на крыльцо заплескивает. Пошли, поздоровались. Кучер сверток втащил, видать, тяжелый. Из оберточной бумаги наборная ручка торчит. На стол поставил. Маркиза на табуретку села. Началась четвертая маркиза еще в 15-м году, в германскую, когда у Осташенкова уже ткацкая фабрика была в компании. Перед воротами всегда шарманка играла, когда рабочие домой шли. Осташенков нанимал. И были две подруги, последнего класса гимназистки, девки на выданье. Когда мимо музыки шли, останавливались. Одна подруга, как услышит шарманку, так по-французски поет, да иногда и танцует, чтобы люди видели. А другая стоит и смотрит молча, только переминается ботинками, затянутыми высокой шнуровкой. Однажды Осташенков проезжал. Пролетку остановил и смотрел, как одна подружка танцевала и смеялась, потом перестала. И Осташенков поманил ее к себе. Но она показала ему язык и ушла, пальцами пощелкивая. И дальше про нее писано не будет. А другая осталась и смотрела на него. Осташенков оглянулся и увидел. Красавица! Он очнулся, нахмурился и ей кивнул. Она подошла и спокойно так поставила на подножку ногу в высоком тугом ботинке. И пропал Осташенков. Первый раз пропал. У него их три было, маркизы. Это четвертая. Потому что эта маркиза уж больно хороша была. Из гимназисток развратная красавица. Лицо было круглое, но прочное, не кисель. Нос короткий, рот вырезной. Глаза большие и прямо на тебя смотрят. В ушах сережки-капельки, или золотые, или камешком. Потом стала длинной носить, кистями в искорку. Ее хоть в полушубок обреди, хоть в бальное, хоть в монашеское. Все одно, будто голая. В любой женщине есть большая или малая, но все же загадка. А у этой маркизы никакой. Тем и страшна была. Каждый мужчина в азарт входил ей душу зажечь, да и сам зажигался. На том и горели. «Пропал Осташенков!» — ржали на пустыре. А потом революция. Одна и другая. Потом гражданская, потом голод, потом продразверстка, потом НЭП. Каждый год как жизнь и как смерть. И вот уж Осташенков вернулся. И вновь богат и возможен. И всех маркиз как ветром сдуло. А с четвертой они опять встретились, как с судьбой. «Разверни», — сказал Осташенков кучеру. Тот со свертка бумагу ободрал, не жалея. А там футляр коричневый, лаковый. «Невестку позови», — сказал Осташенков. «Подарок ей». «Таня, выйди, тебе гостиниц», — окликнул дед. Таня вышла, увидела футляр и ахнула. Осташенков футляр отстегнул. Швейная машинка «Зингер», черная и буквы золотые. «Слыхал я, ты портниха. Паш Котельникова говорила, царствие ей небесное. Бери инструмент». «Погоди», — сказал дед. «Как понять?» «Бери», — сказал Осташенков Тане. «Сейчас твоя работа пойдет. И заработки, и клиенты приличные». И кучеру. «Иди прочь, надымил. Пролетку б не угнали». Кучер плюнул длинно на цигарку, кинул на пол и вышел. «Вот хамье», — сказал Осташенков. «Ну что обмерла? Уноси». «Погоди, Таня», — сказал дед. «Ну а чего ж ты хочешь за дорогой подарок, товарищ хозяин? Денег у нас нет». «Работай, расплатится», — сказал Осташенков. «Жене пошьет, племянницам, маркизе вот, если попросит». В том году будто полегчало. Конечно, барыги с цепи сорвались, но и по-старому было нельзя. «Моды я принесу», — заверила маркиза. «За это плата отдельная». Не поверил дед ни одному слову и все ждет. «А почему Таню выбрал? Портних не стало». «Почему, почему?» — сказала Таня и в машинку вцепилась. «Мама им рассказала, как я могу шить». «Ну», — говорит Осташенков, — «чего непонятного-то? И к тебе дело есть, Зотов. Мне в библиотеку чего интересного достанешь? Неси, понадобится».